5. Когда они убирали со стола, Полли спросила: «Эл приедет домой на выходные?» У Алана было 2 сына. Старший, оставшийся в живых, сейчас учился в Милтоне, в военной академии южнее Бостона. «Нет», — сказал Алан, собираясь мыть тарелки. «Я просто подумала, в понедельник ведь день Колумба, 3 дня выходных», — сказала она, как бы между прочим. «Он в гости поедет. К Дорфу, на мыс Кот», — отозвался Алан. «Дорф — это Карл Дорфман, его сосед по комнате. Эл звонил в прошлую среду и спросил, можно ли ему не приезжать ко мне, а поехать к Дорфу на все 3 дня. Я сказал, можно». Она дотронулась до его руки. Алан повернулся к ней. «Алан, это из-за меня?» «Что из-за тебя?» — искренне удивился он. «Ты знаешь, о чем я. Ты хороший отец и не глупый человек. Сколько раз с тех пор, как началась учеба, Эл приезжал домой?» Внезапно Алан понял, к чему она клонит, и улыбнулся. 1 раз. И то потому, что ему нужно было повидаться со своим старым приятелем-хакером, Джимми Кэтлином. Какие-то там программы не хотели запускаться на новом Commodore 64, который я подарил ему на день рождения. «Вот видишь, об этом я и толкую. Он считает, что я слишком быстро пытаюсь занять место его матери и...» «О, Господи!» — перебил ее Алан. «И долго ты вынашивала идею, что Эл считает тебя злой мачехой?» Полли нахмурилась. «Надеюсь, ты мне простишь, что для меня это совсем не смешно». Он нежно обнял ее за плечи и поцеловал в уголок губ. «Для меня тоже. Бывает так, я как раз сегодня об этом думал, что когда я с тобой, я себя чувствую не в своей тарелке. У меня возникает чувство, что все случилось слишком быстро. Это не так, но иногда мне так кажется. Ты понимаешь, о чем я?» Она кивнула и вроде бы перестала хмуриться. «Да, конечно. В фильмах и сериалах люди предаются скорби и трагическим переживаниям намного дольше. А в жизни все по-другому». «В самую точку. В кино всегда уйма переживаний и совсем мало горя. Потому что горе, оно слишком настоящее. Горе...» Он отпустил плечи Полли, взял вымытую тарелку и принялся протирать ее полотенцем. «Горе — жестокая вещь». «Да». «Так что иногда я тоже чувствую себя виноватым». Он удивился собственному тону. Он говорил так, словно оправдывался. «Частью из-за того, что мне кажется, будто наши отношения развиваются как-то уж слишком быстро, хотя это не так. Частью из-за того, что мне кажется, что я слишком легко пережил свои несчастья, хотя и это неправда. Мысль о том, что я не испил еще до дна свою чашу скорби, по-прежнему не дает мне покоя. Не буду этого отрицать. Но я знаю, что это все ерунда, потому что в душе я по-прежнему переживаю свое горе. Хотя этого, может быть, и не видно». «Какой ты все-таки хороший человек», — тихо сказала она. «Выдающийся человек». «Ну, не знаю. А насчет Элла, он пытается справиться с этим по-своему. Это тоже неплохой способ, и я им горжусь. Он скучает по маме, но если он до сих пор горюет, в чем я, в общем-то, не уверен, то причина этому Тодд. Но твои мысли, что он не приезжает домой, потому что не одобряет тебя или нас, тут даже близко такого нет». «Рада слышать. Ты даже не представляешь, какой камень упал у меня с души. Но все-таки мне кажется, что это...» «Немного неправильно, да?» Она кивнула. «Я знаю, о чем ты. Но поведение детей, даже если оно нормальное, как 36,6, всегда кажется взрослым каким-то не таким. Мы забываем, как легко они переживают любое горе и как быстро меняются. Эл отдаляется. От меня, от своих старых друзей вроде Джимми Кэтлина, от самого Касл-Рока. Удаляется, уносится вдаль, как ракета с включившейся 3-й ступенью. Такова жизнь, но каждый раз для родителей это становится печальным сюрпризом. «Что-то рановато», — осторожно сказала Полли. 17 лет. Рановато еще отдаляться от семьи». «Да, все правильно. Рано», — беззлобно отозвался Алан. «Он потерял мать и брата в идиотском несчастном случае. Его жизнь пошла наперекосяк, моя тоже. Мы поступили так, как, наверное, в нашей ситуации поступает большинство отцов и сыновей. Мы попробовали собрать хоть какие-то кусочки. И я, и он неплохо справились, но я не слепой, и я вижу, что все поменялось. Моя жизнь проходит здесь, в Касл-Роке, а его нет. Уже нет. Я думал, это не окончательно. Он вернется сюда. Но видела бы ты его взгляд, когда я намекнул, что этой осенью можно было бы перевести его в местный колледж. Я тут же сменил тему. Он не хочет возвращаться. Слишком много тут осталось воспоминаний. Может быть, все изменится со временем. Но я не собираюсь на него давить. Поняла?» «Поняла. Алан?» «Да». «Ты по нему скучаешь?» «Да», — просто сказал Алан. «Очень скучаю». Он вдруг понял, что готов расплакаться. Понял и испугался. Отвернувшись, он открыл кухонный шкафчик и стал укладывать туда посуду, пытаясь взять себя в руки. Проще всего было бы сменить тему и побыстрее. «А как Нетти?» — спросил он, обрадованный тем, что его голос звучит нормально. «Говорит, что к вечеру стало лучше, но прежде чем она взяла трубку, прошло столько времени, я уже представляла, как она лежит на полу без сознания». «Ну, может, она спала?» «Она сказала, что нет, да и по голосу не похоже. Ты же знаешь, как говорят люди, разбуженные звонком». Он кивнул. Это была еще одна его полицейская особенность. Ему не раз приходилось будить людей неожиданными звонками и самому быть разбуженным столь же варварским способом. «Она сказала, что разбирала в сарае какие-то вещи, оставшиеся от матери, но...» «Если у нее желудочный грипп, то, скорее всего, ты застал ее в уютной маленькой комнатке на белом троне. Просто ей было неловко об этом сказать». Полли прыснула со смеха. «Точно. Нетти бы точно было неловко». «И это естественно», — сказал Алан. Он заглянул в раковину и вытащил пробку. «Душа моя, все вымыто». «Спасибо, Алан», — она чмокнула его в щеку. «Ой, посмотри, что я нашел», — сказал Алан. Он протянул руку и достал из-за уха у Полли монетку в 50 центов. «Красавица, ты всегда хранишь деньги в таком странном месте». «Как ты это сделал?» — удивилась Полли. «Что сделал?» Алан изобразил искреннее удивление. Монета то исчезала, то пропадала в его чутких пальцах. Он зажал ее между средним и безымянным пальцами и перевернул ладонь, а когда вернул ее в прежнее положение, монета исчезла. «Как думаешь, может мне бросить все и уйти в цирк?» Она улыбнулась. «Нет, лучше останься здесь, со мной. Алан, ты думаешь, я зря так волнуюсь за Нетти?» «Нет», — сказал Алан. Он запустил в карман левую руку, в которую незаметно переложил монетку, вынул ее уже без монеты и взял посудное полотенце. «Ты вытащила ее из психушки, дала работу и помогла купить дом. Ты чувствуешь за нее ответственность, и в какой-то степени ты действительно за нее отвечаешь. Если бы ты за нее не волновалась, я волновался бы за тебя». Полли взяла из сушилки стакан. Алан заметил, как она скривилась от боли, и понял, что она не удержит стакан, хотя тот уже почти высох. Он мгновенно присел и протянул руку. Это было проделано столь грациозно, что могло бы сойти за танцевальное па. Стакан выпал и шлепнулся в его раскрытую ладонь в 18 дюймах от пола. Боль, грызшая Полли всю ночь, и сопутствующий ей страх, что Алан догадается, насколько ей больно, все это растворилось во внезапном наплыве желания, такого жгучего, что Полли не просто удивилась, она испугалась. Нет, желание — слишком робкое слово. Чувство, которое нахлынуло на нее жаркой волной, было значительно проще и примитивнее. Это была откровенная похоть. «У тебя движение, как у дикой кошки», — сказала она, когда он выпрямился. Ее голос стал низким и томным. Она продолжала рассматривать его грациозные ноги, изгиб длинных мускулов его бедер, мягкую дугу икр. «Как у тебя получается так быстро двигаться? Ты же такой большой!» «Не знаю», — озадаченно ответил Алан. «А что такое, Полли? Что с тобой? Ты плохо себя чувствуешь?» «Я чувствую», — сказала она, — «что сейчас кончу в штаны». Тогда, наконец, до него тоже дошло. Сразу. Это было ни хорошо и ни плохо. Просто было. «А мы сейчас это проверим», — промурлыкал он, двинувшись к ней с той же кошачьей грацией и стремительной легкостью, которую никто бы не заподозрил в нем, встретив, к примеру, на улице. «Мы сейчас это проверим». Он поставил стакан на стол и запустил руку ей между ног, прежде чем она сообразила, что происходит. «Алан, что ты делаешь?» Тут его большой палец нежно, но сильно надавил ей на клитор, и «делаешь» превратилось в «дело». «Ешь!» И он подхватил ее на руки с восхитительной легкостью. Она обняла его шею, даже в такой интимный момент, стараясь делать это запястьями, чтобы не потревожить больные кисти. Они торчали у него за спиной, как жесткие пучки прутьев. И вдруг оказалось, что это единственная твердая часть ее тела. Все остальное, казалось, тает. «Алан, поставь меня на место!» «И даже не думай», — сказал он и поднял ее еще выше. Она соскользнула чуть вниз, и Алан, воспользовавшись этим, пропустил свободную руку ей за спину и притянул ее к себе. Неожиданно для самой себя она начала скользить взад-вперед по его руке, как девочка на коне-качалке, а он помогал ей подниматься и опускаться, и она почувствовала себя так, словно качается на удивительных качелях, ноги в воздухе и звезды в волосах. «Алан!» «Держись крепче, красавица!» Он засмеялся, как будто держал в руках пушинку. Она откинулась назад, не думая в нарастающем возбуждении ни о чем. Она знала, что он не даст ей упасть. А потом он притянул ее к себе, одной рукой лаская ее спину, а большим пальцем другой руки вытворяя там вещи, о которых она даже не подозревала, что такое бывает. И она вновь отстранилась, в экстазе выкрикивая его имя. Оргазм ударил, как сладкая разрывная пуля, и разлетелся осколками по всему телу. Ее ноги взлетели дюймов на 6 выше кухонной двери. Один тапочек слетел с ноги и приземлился в гостиной. Голова откинулась назад, и ее темные волосы легли ему на предплечье легким щекочущим ручьем. И на самом пике удовольствия он поцеловал ее в нежную белую шею. Он поставил ее на ноги и тут же опять подхватил, потому что у нее подкосились колени. «О, Господи!» — она бессильно рассмеялась. «Боже мой, Алан! Я оставлю эти джинсы на память!» Алана пробило на смех, и он буквально взревел от хохота. Согнувшись пополам, он свалился на один из стульев и даже не рассмеялся, а просто заржал, держась за живот. Она шагнула к нему. Он обнял ее, посадил к себе на колени и встал на ноги, держа ее на руках. Полли почувствовала, как чарующая волна восторга и вожделения охватывает ее вновь, но в этот раз она была четче, определеннее. «Теперь, — подумала она, — это желание. Я возжелала этого мужчину». «Отнеси меня наверх, — сказала она. Если боишься, что не донесешь, отнеси меня на диван. Если не донесешь до дивана, возьми меня прямо тут, на полу». «Кажется, до гостиной меня все-таки хватит», — сказал он. «Как твои руки, красавица?» «Какие руки?» — томно спросила она и закрыла глаза. Она сосредоточилась на чистой, незамутненной радости этого момента. Она плыла сквозь пространство и время в его руках, плыла в мягкой тьме, окруженная его силой. Она уткнулась лицом ему в грудь, и когда он уложил ее на диван, она притянула его к себе, и на этот раз не запястьями, а кистями.